Глава 8. Утро наступило слишком быстро. Я лежала с закрытыми глазами, пытаясь убедить себя, что вчерашние события — лишь дурной сон. Но соднящие царапины на ладони и ноющие от напряжения рука были доказательством того, что все произошло наяву. И Беатрис, толкнувшая меня к краю башни, и мгновение ужаса, когда я балансировала над пропастью, и Розалинда, которая спасла мне жизнь. Последняя благодатным бальзамом проливалась на мое израненное обидами сердце. Стук в дверь заставил вздрогнуть. Обычно никто не стучался ко мне на рассвете. Прочие воспитанницы избегали моего общества. Я медленно поднялась и, прихрамывая сильнее обычного, подошла к двери. «Доброе утро, Соня!» На пороге, широко улыбаясь, стояла Розалинда. Сегодня ее короткие темные волосы были аккуратно уложены, а серое платье воспитанницы выглядело безупречно. Ни единой складочки видно не было. «Я решила зайти за тобой. Вместе пойдем на завтрак». Я замерла, не зная, что ответить. Никто прежде не звал меня составить ему компанию. «Ты еще не одета?» — Роза окинула меня вопросительным взглядом. «Давай помогу». Она без церемонов прошла в комнату и, подхватив со спинки стула мое платье, повернулась ко мне. Я на секунду опешила, даже смутилась, но все же позволила ей мне помочь. «Готово», — довольно объявила новая знакомая. «Тебе нужно в уборную? По пути в трапезную заглянем». «А теперь поспешим, я жутко проголодалась». Она схватила меня за здоровую руку и потащила за собой, словно мы были давними подругами. В ее присутствии я чувствовала странную смесь растерянности и робкой радости. У дверей в столовую дорогу нам преградила хрупкая блондинка. «Роза, ты бросила меня?» В ее голосе слышался упрек, но глаза смеялись. «Прости, Мари», — весело откликнулась Розалинда. «Девочки, вы ведь наверняка знакомы?» Ее вопрос повис в воздухе. Мы обе смущенно молчали. Я отрицательно качнула головой. «Ты леди Гвендолин Ливаньер», — первой заговорила девочка. Я ее, конечно же, узнала. Не так давно она помогла мне с сорняками. «А я Мари Тилби», — добавила она и робко улыбнулась. «Встречались в саду». «Да, я помню», — я тоже улыбнулась в ответ. «Спасибо за подсказки». «А, ерунда. Ты сама неплохо справлялась для аристократки». Как ни странно, в ее словах не было насмешки. «Пойдемте завтракать», — сменила тему Мари. «Прекрасная леди Розалинда, прошу вас, проходите». Блондинка картинно присела в неуклюжем Книксоне. «Ты меня с кем-то спутала», — возразила Роза. «Леди здесь Гвен, а я всего лишь внебрачная дочь герцога». «Так он же тебя оформил честь по чести», — Тилби театрально опустила плечи. «И по закону ты теперь целая герцогская дочка». «Да-да», — закатила глаза Роза и потянула меня вперед. Трапезная гудела как улей. Воспитанницы рассаживались за длинными столами, монахини занимали места на возвышении. Я привычно направилась к тому краю, где обычно сидела в одиночестве, но Розалинда удержала меня за рукав платья. «Садись со мной», — сказала она, указывая на места ближе к центру зала. «Но там занято», — начала я, с тревогой поглядев на группу старших учениц, среди них я заметила Беатрису и ее подруг. «Чай не статуи, подвинуться», — отрезала Роза. «Пойдем». Я неохотно последовала за ней, чувствуя, как десятки пар глаз буквально прожигали меня взглядами. Беатрис, бледная и тихая, заметив нас, молча встала и прошла к столу в углу трапезной. Ее подружки подпевали, ни на шаг не отставали от предводительницы. Когда наши взгляды встретились, красавица поспешно отвернулась. Мы устроились втроем: я, Розалинда и Мари. И вскоре к нам присоединились еще две девочки, друзья Мари, Лара и Петра. Завтрак прошел удивительно легко. Никто не смеялся надо мной, не шептался за спиной. Роза болтала обо всем на свете, став душой компании и умудряясь вовлечь в разговор всех девочек, устроившихся рядом, включая меня. После завтрака начались уроки. Первая шла история с сестрой Бертрадой, умной и строгой монахиней, относившейся ко мне чуть теплее, чем все остальные. «Сегодня мы продолжим изучение войны магов», — объявила она, когда все собрались в классной комнате. «Кто напомнит нам основные события и причины этого конфликта?» Рука Мари взлетела первой. Получив разрешение, она заговорила с такой уверенностью, словно была свидетельницей тех давних событий. «Война началась 200 лет назад, когда великие маги королевства разделились на два лагеря. Одни считали, что магические реки под землей — дар Божий, и его потребно использовать умеренно, с благоговением. Другие стремились высосать всю силу до последней капли в стремлении стать подобными богам». Сестра Бертрада одобрительно кивнула. «И каков был результат этой войны?» «Катастрофа!» — вдруг вскочила Лара, подруга Мари. Маги, желавшие власти, создали артефакты, позволявшие управлять течением подземных рек. Они буквально вывернули землю наизнанку, пытаясь добраться до источников магии. В решающей битве темные колдуны применили заклинание такой силы, что оно не только уничтожило их противников и их самих, но и отправило в небо пелену, скрывшее солнце и звезды. «Мисс Лара, прежде чем ответить, следует поднять руку», — строго выговорила сестра Бертрада, а после похвалила. «Спасибо, ты все верно сказала. А теперь прошу вас всех, подойдите ближе». Монахиня поманила нас рукой к большому окну. «Великая пелена — проклятие нашего мира». Мы собрались вокруг нее, заинтригованные. Монахиня редко отвлекалась от строгого учебного плана ради таких бесед, но когда это случалось, мы жадно ловили каждое ее слово. «Многие из вас верят, что пелена — просто божья кара за гордыню древних магов», — начала она, проводя пальцами по холодному стеклу. «Но истина, как всегда, сложнее. Я расскажу вам то, что знают лишь хранители древних библиотек и немногие магистры». Она обвела нас взглядом, словно оценивая, готовы ли мы к этому знанию. Я замерла, затаив дыхание. Война магов привела силы света и тьмы на поле последней брани. Колдуны, желавшие власти любой ценой, создали мощное заклинание, впоследствии извратившее саму природу магических рек. Они стремились собрать силу водоемов и направить ее себе в услужение. Но светлые маги Белого круга придумали противозаклятие — щит, отразивший темную ворожбу обратно к ее создателям. Сестра Бертрада отошла от окна и взяла с полки старинный фолиант в потертом кожаном переплете. «Оба заклинания», — продолжила она, листая книгу, — «столкнулись в небе над долиной шепотов. Ни одно не смогло одержать верх, и произошло то, чего никто не ожидал. Они слились воедино, создав нечто новое, нечто неподвластное контролю ни светлых, ни темных. Так и родилась пелена». Она показала нам страницу с древней гравюрой, изображавшей встречу двух энергетических волн в небе. «Пелена. Живая, сотканная из противоборствующих заклинаний. В ней вот уже многие десятилетия сражаются силы тьмы и света, разрушения и созидания, и именно этим объясняется ее удивительное свойство». Петра подняла руку. «Самовосстановление?» Монахиня одобрительно кивнула. «Да, мисс Петра». Пелена поглощает энергию от солнца и магических рек, потому нам от нее никуда не деться. Ученые ищут варианты, но пока безрезультатно. Кроме того, — продолжила учительница, — пелена обладает своего рода зачатками разума. Не пугайтесь, это не тот разум, что присущ людям или даже животным, скорее инстинкт самосохранения. Когда какая-то ее часть повреждается, например, при особенно сильных магических всплесках или ударах молний, то соседние участки направляют свою энергию на восстановление бреши. Именно поэтому все попытки пробить завесу каждый раз заканчиваются неудачей. «Значит, мы никогда не увидим звезды и солнце?» — разочарованно протянула Роза. Сестра Бертрада на мгновение задумалась, а после все же поделилась с нами своими мыслями. «Я не стану говорить никогда, леди Розалинда. Все в нашем мире меняется. Кто знает, что будет через день? Через минуту?» Поэтому вполне вероятно, пусть и не вы, а ваши дети или внуки, солнце все же увидят». Она захлопнула книгу, вызвав облачко пыли, и вернула фолиант на полку. «Но все это пустое», — тон сестры Бертрады стал привычно строгим. «Наша задача сейчас — не тратить время на мечты о недостижимом, а учиться жить в мире таком, каков он есть. Откройте ваши книги на странице 45-й. Вернемся к теме урока. Итак, леди Гвендолин...» К моему удивлению и ужасу она обратилась ко мне. «Что вы знаете об одаренных и каково положение их дел сейчас?» Я медленно поднялась, чувствуя неприятный холодок страха. Обычно я старалась быть незаметной на уроках, чтобы избежать насмешек. После войны магов большинство учений о том, как развить в себе сверхспособности, были утрачены, начала я тихо. Волшебные реки истощились, многие пересохли совсем. «Люди с даром к магии стали рождаться все реже». «Верно», — кивнула монахиня. «В наши дни волшебники управляют манной куда хуже, чем даже 10 лет назад». Остаток занятий прошел в обсуждении легенд о древних артефактах времен войны магов. Большинство считались утраченными, хотя ходили слухи, что некоторые до сих пор хранятся в сокровищницах крупнейших аристократических родов. Следующим был урок каллиграфии «Настоящая пытка для меня». Своей искривленной рукой я не могла придерживать вихляющий туда-сюда лист бумаги, потому буквы выходили неровными. После обеда настал черед работы в саду. Монахини распределили нас по грядкам. Сегодня нужно было собирать урожай ночицветов, редких грибов, растущих только в особой магической почве. Я попала в группу к Розалинде и Мари. «Смотри, как надо!» Мари показала, как правильно срезать гриб у самого основания, чтобы не повредить грибницу. «Ножом под углом, одним движением». «У тебя хорошо получается», — заметила я, наблюдая за ее действиями. «Еще бы!» — хмыкнула она. «Я дочь мелкого купца. Он торгует грибами, и я обязана знать, как их собирать». «А я-то думала, что Мари Тилби — дочь графа», — подмигнула Розалинда. «Не смешно», — Мари шутливо бросила в нее щепотку земли. «Мой отец едва сводит концы с концами, и меня отправил сюда по королевской программе. Половина оплачивается короной, и я, когда закончу обучение здесь, буду обязана отработать во благо государства 5 лет». «Как это?» — поинтересовалась я. «Королю необходимы не только солдаты, но и те, кто умеет писать и считать. После обучения я вернусь домой и стану работать в королевской канцелярии». Этот разговор открыл мне глаза на нечто, о чем я никогда не задумывалась. Мир за пределами аристократических кругов, где люди жили совсем иными заботами. День пролетел незаметно. Впервые за все время в аббатстве я не чувствовала себя одинокой и никому не нужной. Вечером, сразу после ужина, Розалинда, сказав нам: «Я ненадолго кое-куда отлучусь. Ждите меня в комнате, Гвен», куда-то испарилась. Мы с Мари, удивленно переглянувшись, отправились в наше крыло. «Как думаешь, куда она побежала?» — спросила я, присаживаясь на край кровати. «Не имею ни малейшего представления. Я ее знаю не больше твоего, но отчего-то рядом с ней спокойнее. Меня ведь тоже задирали», — тихо добавила она. «Но таких, как я, тут много, мы стараемся держаться вместе, поэтому, наверное, аристократки не позволяют себе лишних вольностей к нам, простолюдинкам. Прости, что я никак тебе не помогала. Отчего-то я поверила в проклятие, на тебя наложенное». «Не извиняйся», — криво усмехнулась я. «Если бы я была на твоем месте, вероятно, тоже бы сторонилась». Тут дверь резко распахнулась, и в помещение вошла Роза. Ее лицо было серьезным, но довольным. «Я все рассказала матушке Агате», — объявила она с порога. «О том, как Беатриса и ее подруги загнали тебя на башню и едва не столкнули вниз», — глядя мне в глаза, пояснила она. «Что?» — в шоке ахнула Мари. «И я о чем?» — Роза села рядом со мной. «Подлые мерзавки. Матушка Агата назначила Беатрисе и ее компании жесткое наказание. Они останутся без ужина на 3 дня и получат дополнительный час работы в саду на неделю вперед. А еще настоятельница пообещала отписать их родителям». «Ты не должна была», — начала я, но подруга перебила меня. «Должна. Нельзя позволять таким, как Беатриса, издеваться над другими безнаказанно. Это неправильно». В ее голосе звучала железная убежденность. «Роза, а ты правда дочь герцога?» С моих губ вдруг сорвался давно зудевший в голове вопрос. «Я бастард», — прямо заявила она, нисколько не смущаясь своего статуса. «Незаконно рожденная дочь герцога Рейнхарта Виндхольмского». Я тихо ахнула. Герцог Виндхольмский являлся одним из самых могущественных людей в стране, командующим Королевской гвардией, а также ближайшим советником Его Величества. «Моя мать была служанкой в его замке, красивая как грех. Он ею и воспользовался, а потом выгнал под дождь с пустыми руками, уже с животом», — продолжила Роза, не мигая, глядя в окно. «Когда она умерла в родах, меня взяла к себе хозяйка таверны. Герцог, конечно, знал обо мне, но и не думал признавать. У него и без меня хватает наследников, законных и мужского пола». «Почему же тогда он вдруг передумал и вообще отправил тебя сюда?» — удивилась я. «Потому что королю срочно требуется дипломатический союз с северными варварами, хотя бы с одним из кланов», — Розалинда скривилась. «Вождь свирепых койотов, Рангвальд Безумный, поставил условие. Он хочет жену из благородной семьи, близкой к королю». И тут я все поняла. Молча встала и обняла девочку, всего за день ставшей мне настоящей подругой. «Никто из высших лордов не отдаст свою дочь дикарю», — прошептала Роза. «Но им не жаль меня. Я как раз то, что нужно. Достаточно благородна для союза, но не настолько цена, чтобы плакать обо мне, если меня там убьют». У меня сердце болезненно сжалось от ее слов. «Но замуж я пойду только после того, как научусь хоть чему-нибудь. И вот я тут. Здесь я должна постичь все премудрости этикета, чтобы не опозорить корону на свадьбе с варваром. А если что-то сделаю не так, мою Элли и ее семью, ставшие мне родной, повесят». «Элли — это та женщина, что тебя воспитала?» «Да. Я не могу рисковать ее благополучием. и жизнями ее близких. Я смотрела на Розалинду, пораженная ее силой и в то же время уязвимостью. Несмотря на тяжелую судьбу, она сохранила достоинство и готовность защищать других. Внезапно я почувствовала, что должна что-то сделать для нее. «Я помогу тебе», — сказала я твердо. «Научу всему, что знаю о правилах этикета и поведения знатной дамы. Ты не совершишь ни одной ошибки». «Правда?» — лицо Розалинды просветлело. «Ты сделаешь это для меня?» «Конечно». Я почувствовала, что могу быть полезной кому-то впервые в своей жизни. И это чувство окрыляло. «Я тоже помогу», — вызвалась Мари. «Чем-нибудь», — смущенно потупилась она. Розалинда смотрела на нас с искренней благодарностью, а потом вдруг обняла сразу обеих. «Спасибо», — прошептала она. «Что бы ни случилось, я рада, что у меня есть такие друзья».